Та девочка, которую знали вы когда-то во Франции, не я. Я не графиня Кендалл. Графиня Антиопа умерла 6 июня 1914 года при той катастрофе, которая стоила жизни и ее мужу, в которой и я чуть не погибла. Графиня Антиопа покоится на Денморском кладбище. И я знаю, что вы, не подозревая того, молились у ее могилы. Я только бедная девушка, вынужденная после той катастрофы занять место своей госпожи. Мы уехали из Денмора, где нас знали. Мы приехали в Кендалл. Было необходимо обеспечить пророчеству Доны Гали его исполнение. Может быть, многое, что раньше казалось вам таким странным, теперь станет ясным. Я повиновалась тому, чего от меня потребовали. И это было легко до вашего приезда в Кендалл. С той минуты часто казалось мне, что я сойду с ума. Пишу я это письмо, конечно, за тем, чтобы сказать всю правду. Мне казалось, что я начинаю вас любить». Но в то же время я чувствовала, что вы никогда никого не любили, кроме графини Кендалл. Я видела, вы искали во мне воспоминания о ней. Я много страдала. Все кончилось. Я отсюда не выйду, а если когда-нибудь и выйду, то лишь за тем, чтобы стать женою Ральфа Макгрегора, с которым я помолвлена с 1914 года, когда произошла денморская катастрофа. Вы знаете, он добр и храбр. Он любит меня, и, надеюсь, я еще вновь полюблю его. Эдит Стюарт. Медленно сложил я это письмо. Точно в тумане проходили передо мною гуляющие работницы, студенты, солдаты в отпуску. «Франсуа Жерар!» Я машинально повернул голову туда, откуда раздался этот возглас. Я узнал Клотильду, молоденькую женщину, с которой в 1913 году довольно часто бродил ночами по барам. — Гарсон, перенесите мой стакан на стол этого господина. Она без церемонии уселась рядом со мной. Одета она была плохо, ярко и дешево. По-своему, она тоже пострадала. Как я довольна, что встретила вас! Право, с этой войной никогда нельзя быть уверенным. Ну, конечно, жаловаться не приходится, когда солдаты в окопах, но все-таки у всех много горя. Она понизила голос и спросила, — кажется, японцы подходят. Слыхали вы об этом? — Клотильда, столько болтают всякого. Сюрвиль убит. Слыхали вы? — Нет. Я едва отвечал ей. Она, не смущаясь этим, продолжала рассказывать мне о наших товарищах 1914 года, о тех, кого поглотила земля полей битв, о Рибейре, о Сюрвиле, Мутон-Массе, о Виньерте. А перед нами деревья Люксембургского парка вбирали в свои большие зеленые и красные ветви свет умирающего солнца. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2001 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Евгений Терновский.